Глава 21. Весь вечер я провела на кухне. Мясо, гарнир, салат, торт с пропитанными сиропом коржами, прослойкой из ягод и взбитыми сливками. Все это великолепие я готовила и готовила, собираясь порадовать своей благодарностью не только хозяина пещер, но и Слоафа, который наверняка не откажется вкусно поесть после длительного перехода по горам и отдохнуть пару часиков. Почему нет? Сомневаюсь, что Увароу будет настолько негостеприимен, чтобы выставить нас вон сразу же, как только муж появится на пороге. Кстати, о пороге. Я не поленилась и сходила в туннель, ведущий к выходу, чтобы лично убедиться, что скала закрыта не до конца, и остался проход, через который можно попасть в пещеры. По словам Увароу, обычно дракон всегда закрывал вход, но пока у него жила я и периодически гуляла по лугу и у озера, скала дверь до конца не закрывалась. Вот и сейчас маг не забыл и оставил щель для гостя. Долгожданного гостя. Улыбаясь и радостно мурлыча, я прибралась на кухне, затем больше часа отмокала в ванной, вымывшись до скрипа и блеска, и только после этого, безбожно зевая, рухнула в постель, чтобы уснуть практически сразу. Скоро, совсем скоро меня снова будут носить на ручках. День за днем. Деревня за деревней, вперед и только вперед. Как объяснил Юшух, местные человеческие маги все как один баловались магией пространства, и тот путь, который мог пройти опытный маг за день или два, обычный смертный будет преодолевать неделю, а то и две. Тот маг был как раз из людей, поэтому Медянскому сразу порекомендовали запастись терпением и не сильно переживать, если вдруг покажется, что путеводная нить истончается или вовсе рвется. В тех местах как раз был совершен переход на многие километры вперед. Что ж, совет оказался не лишним. Подобных переходов было больше десятка. И если в первый раз Слав запаниковал, когда след оборвался у него практически перед носом, то после третьего лишь крепче стиснул зубы и приказал себе не сметь раскисать. Вар поддерживал его морально, но лишь вера в себя и Катю согревала его холодными звездными ночами. И вот что странно. Последние три дня нить словно превратилась в зов, яркий, отчетливый, сверкающий и манящий. Неужели Катюша смогла каким-то невообразимым способом понять, что он рядом, и упросить местных магов усилить соединяющие их узы? Не верится. Но пока это было единственным реальным предположением. Сегодня же, ближе к полудню, Слоафа охватила тревога. Пока смутная, неосознанная, но она буквально подстегивала его не сидеть на месте, отказаться от обеда и ужина, а затем и от ночевки, чтобы только идти вперед. Дождь — не помеха, темнота — ерунда. Катя — вот что главное. «Осторожно!» Вар, внимательно отслеживающий каждый шаг своего упрямого хозяина, отказавшегося от необходимого отдыха и отправившегося в горы ночью, старался помогать по мере сил. «Оступишься — и все. «Не оступлюсь, не каркай». Обветренные губы иронично скривились. «Полетел бы ты вперед на разведку, а? Что-то мне не по себе». Поведя крыльями, ворон явно не желал покидать теплое плечо и лететь в дождливую тьму. Но раз хозяину не по себе, лучше перестраховаться, чем потом кусать локти. Кивнув, мудрая птица расправила крылья и взмыла в небо, чтобы уже с высоты в предрассветном редком тумане найти ту самую гору, которая так манила Медянского, ту самую скалу, которая сияла магическим маяком, говоря всему миру: «Катя здесь», ту самую площадку, где сейчас приземлялся Грифон с таинственным гостем. Ворон недовольно прищурился и спикировал вниз. «Вчера я была так перевозбуждена известием о скорейшей встрече со Слоафом, что сегодня проснулась ни свет ни заря. Светильники, ответственные за обозначение времени суток, были очень тусклыми, что намекало на раннее утро. Сонно потянулась, перевернулась на другой бок, но поняла, что больше не смогу уснуть, и не стала себя мучить. Встала, умылась, заплелась, оделась с особой тщательностью, томно вздохнула, не в силах даже представить, как пройдет наша встреча, и отправилась на кухню. Вот только не дошла. Нежданный и незваный гость, стоящий в гостевом зале, через который пролегал мой путь на кухню, оказался для меня полнейшей неожиданностью, а вот мое присутствие для него, похоже, неожиданностью не стало. Господин вампир собственной персоной, похабно ухмыльнувшийся сразу же, как только его взгляд остановился на мне. Черт! И не говорите, что он пришел с визитом вежливости. С такой рожей и после вчерашнего инцидента с визитами не прилетают. «Можери диабелуа?» Вампир начал приближаться ко мне крадущейся поступью, которая насторожила не меньше, чем зловещая ухмылка и нездорово блестящие глаза. «Мужик, не подходи. Вчера у Вороу не стал далеко уносить ящики с декоративными элементами, изготовленными в лавке как раз того самого вампира, который сейчас подходил ко мне с неизвестными намерениями, и я взяла первое, что подвернулось под руку. Это оказался массивный подсвечник. Неплохо». «Этунуа?» Эдмонд изобразил крайнюю степень возмущения, жеманно прижав руку к груди, но я лишь сильнее сжала губы. И пусть между нами языковой барьер, но похотливых козлов я научилась вычислять уже давно. И, кстати, не потому ли у Вороу так резко захотелось поспать? Мысль мелькнула, но не пропала. Что-то слишком все подозрительно. «Господин Эдмонд, шли бы вы домой. Господин Увароу не принимает». Язвительно указав вампиру на выход, я понимала, что мои слова для него всего лишь набор звуков, но так я хотя бы оправдывалась перед собой. Ну а что, сначала предупрежу, а ударю уже потом. И не мои проблемы, что предупреждение оказалось непонятым. И вообще я женщина нервная, беременная. Мне можно. «Не ту!» Вампир сделал еще шаг. «Мужик, вали, пока не отхватил!» Мой голос стал более раздраженным, что не ускользнуло от внимания вампира, и тот недовольно прищурился. Чуть пригнулся, развел руки в стороны, словно готовясь к прыжку. «Катерина, бей!» Когда на вампира неизвестно откуда налетел Ваар и начал драть когтями волосы, я сначала растерялась, но затем непонятно откуда взявшаяся отвага заголосила воплем команчи и храбрость рванула в бой. Кажется, вампир матерился, может, даже проклинал, а может, просто вопил. Какая разница? Гость незваный, незваный. На дверь ему показывали? Показывали. «Какие претензии? Я вас умоляю!» Я била по рукам, по шее, по спине, по коленям. В общем, куда получалось, и делала это с удовольствием и злорадством. Невероятно сильно помогал Ваар, отвлекая вампира от меня и заставляя его отмахиваться руками и защищать глаза и голову от нападающего ворона. Не представляю, сколько минут, а может, и всего лишь секунд продолжалось это избиение, но когда вампир, жалобно поскуливая, рухнул у моих ног, я отступила, тяжело дыша, и чуть не рухнула рядом. «Чёрт! Господи, как же это мерзко! Катя!» Медленно, очень медленно подняла голову и недоверчиво сморгнула. «Слав, это сон?» «Катюша!» Большой, бородатый, в пыльной одежде, но с глазами полными счастья. Он едва не снес меня с ног, когда выскочил из туннеля и рванул ко мне, схватил на руки, закружил, зацеловал и зашептал. Всхлипнув, замотала головой. Это было так долгожданно, что я не могла поверить. Мой хороший, мой самый-самый любимый муж. И я так скучала. Прошептав сквозь слезы, я как могла крепко обняла своего исхудавшего и осунувшегося варвара за шею. А потом мой взгляд упал на притихшего в паре метров от нас вампира, и я злорадно добавила: «Слав, а вот этот мужик вчера мне в городе неприличные намеки делал, а сегодня пришел без приглашения и что-то снова хотел. Я, правда, ни слова не поняла, чего ему надо, но жутко испугалась. Давай его убьем, ну, на всякий случай». Муж сдавленно хмыкнул, затем обернулся, внимательно осмотрел вампира, который решил притвориться ветошью, и снова посмотрел на меня. Я, конечно, подозревал, что у беременных иногда возникают интересные и порой кровожадные мысли, но убийство. Кать, вообще-то он человек. Он вампир. Я сказала это так, словно это был приговор, не подлежащий обжалованию. А у Вароу, дракон, который меня приютил, рассказывал, что все вампиры — озабоченные, бессовестные извращенцы. Кстати, после вчерашнего посещения лавки вот этого индивида, у Вароу очень крепко спит. Как думаешь, просто так? Я делала выводы буквально на пустом месте, но стоило их озвучить, как они переставали казаться бредом. А между прочим, мы тут устроили неслабый шум, и если на мне щит от чтения мыслей, то на Вааре и Слафе такой защиты точно нет. Не знаю, как насчет вампира, но тут остается только догадываться. Черт! Так, Катюша, моментально став еще суровее и окончательно превратившись в разбойника с большой дороги, Слав опустил меня на пол и обернулся к вампиру. Внимательно осмотрел постановающее тело, а затем задумчиво поинтересовался: «А есть где его запереть? Местного вампирьева не знаю, так что придется дождаться, когда проснется дракон и сам его допросит. Все-таки убивать без веских причин как-то не по-людски. И это я бы поел и поспал. Можно организовать, если, конечно, хозяин не против, и тут безопасно». И так умильно улыбнулся, что моментально стал не разбойником, а самым, что ни на есть, Дедом Морозом, самым лучшим, самым-самым. Сначала часто-часто закивала, переживая, что не смогу говорить и просто расплачусь от переполнивших душу эмоций, а затем с глупой улыбкой прошептала: «А я тебе тортик испекла со сливками». «Со сливками? Это хорошо». Согласившись с умным видом, Слав снова меня крепко обнял, зарылся носом в макушку и счастливо выдохнул: «Катенька, Как же я счастлив, что с тобой все хорошо. И тут же отстранился и напряженно уточнил, лихорадочно шаря взглядом по моему лицу. Хорошо? Все просто замечательно. Я судорожно кивнула, все еще боясь поверить, что это не сон и не бред. А когда вампир неосторожно пошевелился, недовольно проворчала. А запереть его негде. В пещере нет ни одной двери. Давай все-таки убьем. Ну что ты смеешься? Я правда так думаю. Можно связать, я покараулю. Когда Слав почти согласился, вмешался Вар и испортил мне весь праздник. Веревки у нас есть. В итоге пришлось согласиться и пойти на маленькую уступку. Хотя вот проснется Увароу, допросит эту падали, я больше чем уверена, что как минимум выпотрошит наизнанку. Хм. Что-то я и правда какая-то кровожадная сегодня. Нервы, точно, они самые. И гормоны. Определенно без них не обошлось. Слав, как насчет праздничного завтрака из трех блюд? Я старалась. Съем все, но с одним условием. Послушно следуя за мной на кухню, после того, как грамотно связал вампира, и с интересом осматриваясь, почему-то зевающий муж удивил меня своим загадочным выражением лица. «Это с каким?» «Иди ко мне на ручки». А затем ко мне протянули эти самые ручки, и, конечно же, я не смогла отказать. После плотного завтрака, который я провела, сидя у мужа на коленях, Слав снова раздевался, а на мой удивленный взгляд признался, что сегодня ночью не спал. «Почему?» — я искренне озадачилась. «Предчувствие». Он чуть поморщился и махнул рукой в сторону зала, где мы оставили связанного вампира, и оно меня не подвело. Затем немного помолчал, тяжело вздохнул и уткнулся в мою шею, крепко обняв руками за талию. «Катюша, за эти недели я так виноват перед тобой». «Слав, ну что ты?» «Это правда». Муж упрямо мотнул головой и глухо пробормотал. «Лишь я виноват в том, что портал сработал неправильно и разделил нас с тобой. И лишь я виноват в том, что не уничтожил причину до того, как она стала смертельной. Прости». Тон могучего и бесстрашного варвара был настолько уничижительным, что я рассердилась. «Слав, перестань, ты ни в чем не виноват. Или ты хотел, чтобы я погибла в той аварии? Так нельзя». Он упрямо боднул мою шею, отказываясь признавать очевидное. «Так, все». Я недовольно стукнула мужа по плечам, и когда он приподнял голову и посмотрел на меня из-под лобья, наставила на него палец, ткнув прямо в упрямый лоб. «Я жива, здорова, с малышом все в порядке. Ты меня нашел, и теперь дело за малым». Густые брови варвара самую капельку приподнялись, предлагая продолжить. Я убрала палец и взяла его лицо в ладони. «Сейчас мы пойдем в гостевую пещеру. Ты вымоешься, красиво скажешь, как меня любишь. Затем отдохнешь, и после того, как проснется Увароу и оторвет вампиру все лишнее, мы пойдем домой. Хороший план». Я почему-то начала нервничать, но старалась улыбаться и говорить уверенно. Просто взгляд у Слава был такой странный. «Что-то не так?» Он мотнул головой и едва уловимо улыбнулся. Вздохнул. «Какая же ты красивая!» Эти четыре простые слова, сказанные на выдохе тихим шепотом, стали дороже всех красочных эпитетов и признаний. «Ты тоже, душка!» Я немного нервно хмыкнула. «Ты поел? Идем, покажу тебе пещеру, где жила эти недели». Взяв мужа за руку, как маленького, а на самом деле, не желая расставаться с ним хотя бы на секунду, я провела его по туннелям из кухни в свою пещеру, по пути рассказывая, как жила и чем занималась все это время. Помогла раздеться и вместе с ним забралась в купели с горячим источником, отмечая вслух, как он исхудал и что это не дело. «Прости». «Хватит извиняться! Я больше не буду». Умильно щурясь, Слав прижал меня к себе невероятно крепко, снова усадив на колени, и теперь гладил мой абсолютно плоский живот. «Как же я по вам соскучился! Я, наверное, больше никогда не отпущу тебя от себя ни на шаг». «Ой, что-то не верится. Еще успею надоесть?» Тихо рассмеявшись, я млела в самых надежных руках во Вселенной. «Вот как возьму, как сяду тебе на шею, будешь знать». «Нет», — меня игриво поцеловали в ухо. «На шею не приглашаю, а вот на колени и на руки, пожалуйста». И так широко и смачно зевнул, что я забеспокоилась за его рот, как бы не порвался. «Бедненький». «Слав, давай спать». «Спать?» Брови обиженно сошлись на переносице, а широкая пятерня чуть сжала мою попу. «Спать!» Я кивнула уверенно, хотя тоже не отказалась бы не спать. «Мы в гостях у дракона, который читает мысли. Не представляю, когда именно он проснется и какой момент застанет. Да и ты всю ночь не спал и зеваешь. Давай не капризничай». После моих слов Слав иронично фыркнул, но затем кивнул, вздохнул, и мы выбрались из минеральной ванны, чтобы почти сразу перебраться на огромную кровать. Стоило голове мужа коснуться горизонтальной поверхности, как он снова раззевался, но, заметив, как я прячу улыбку, с шутливым рычанием поймал меня в крепкий захват, повалил на себя, устроил рядышком, счастливо засопел в шею. Все, я счастлив. Я тоже. Тихо прошептав, я закрыла глаза, решив немножко подремать, и не заметила, как уснула. Все-таки в объятиях мужа спать оказалось намного уютнее, чем одной. В итоге мы проспали до вечера и спали бы дольше, но нас разбудил Ваар, присматривающий за вампиром. Пленник оказался не очень выносливым мужчиной и, судя по зеленому цвету лица, хотел как минимум в туалет. На это сомневающимся тоном намекнул Ворон, но, здраво рассудив, мы со Слаафом пришли примерно к тому же выводу. Что ж, поспать и ночью можно будет. К тому же я заглянула в спальню к дракону. У Вороу спал и просыпаться не планировал. Непорядок. Как бы я ни хотела домой, понимала, оставлять спящего наведенным сном мага не только небезопасно, но и подло. А вдруг будут осложнения? А вдруг воры или, того хуже, убийцы? Я же не прощу себе этого. Катя, без паники. Муж разобрался с Эдмондом, сводив того в уборную, проследил, чтобы тот поел, и снова связал, а затем вернулся ко мне, и мы вместе отправились в пещеру-спальню у Вороу. Я, конечно, мало что понимаю в драконах, но сейчас он просто спит. Задумчиво обойдя гиганта, маг спал в драконьей ипостаси, Слав приподнял века, проверяя реакцию зрачка, не очень вежливо постучал по носу, немного напугав меня своей беспечностью, нахмурился и пожал плечами. «Ты здесь ни с кем больше не успела познакомиться?» Его бы местным целителям показать. Я бы и рада, но так и не выучила ни слова из местного языка. Расстроенно вздыхая, приняла протянутую ладонь мужа, и мы вместе перебрались на кухню. Поели, еще немного подумали, обсудили сложившуюся ситуацию и то, что нельзя оставлять мага одного, да и с вампиром необходимо что-то делать. И в итоге решили подождать до утра. Сам Эдмонд на все вопросы только злобно сверкал глазами и, судя по тихому шипению, матерился, так что с его стороны ждать помощи было бессмысленно. Впрочем, есть у меня одна мысль. Интересно, она не откажет? И даже если я зря нервничаю, и это всего лишь сон от усталости и привычная практика для дракона, то пусть лучше я буду выглядеть в глазах общественности паникующей истеричкой, чем останусь сидеть сложа руки и не предприму никаких шагов. Расскажи мне о той ведьме. Был уже поздний вечер, и мы давно перебрались обратно в пещеру для гостей, когда Слаав вскользь упомянул, что авария была не случайной, и в ней виновата все та же злобная гномка. «Зачем она так?» «Деньги, Катюша. Презренный металл. Вопрос на 1 000 000 евро». «Но...» — я непонимающе нахмурилась. «Авария-то зачем?» «Авария — это уже следствие». Слаав поморщился и недовольно потер лоб. Я видела, что ему непросто это говорить, но все равно хотела докопаться до истины. «А причина?» «А причина в оракуле». И замолчал, уйдя глубоко в себя. Первые 5 минут я терпеливо ждала, но когда молчание затянулось, потрепала варвара по плечу и требовательно заглянула ему в глаза. «Рассказывай». «И не говори, что я не пойму, потому что всего лишь человек. Между прочим, я твоя жена, имею право знать. К тому же за моими плечами практика проживания в пещере с драконом. Давай, удиви меня своим оракулом». Я старалась говорить шутливо, и Слав даже усмехнулся, но не слишком весело. «Ладно, уговорила. Начну с небольшого предисловия. Судя по тому, что мы узнали, Люсинда серьезно задолжала оракулу, причем сама отдать не могла, и поэтому активно продвигала всех своих родственниц мне в жены, чтобы уже через них взять деньги у меня. Я уже упоминал, что это продолжалось 3 последних года. Последней кандидаткой была та тощая девочка в приемной дяде, ты ее видела. Тогда я слегка не сдержался и в резкой форме дал ведьме понять, что все ее ухищрения бессмысленны, и я сам решу, кого взять в жены. В ответ Люсинда тоже не сдержалась и, ты уже знаешь, прокляла, причем весьма своеобразно. Уверена, она вряд ли понимала всю двусмысленность этого проклятия, которое гарантированно отрезало ей возможный источник изъятия денег. Я и сам тогда был слегка не в себе. Слаав с усмешкой покачал головой, а его глаза затуманились от воспоминаний о том самом дне. Помню, именно тогда все и началось. И объятия крепче допустимого, и намеки абсолютно нерабочие, да и вечер, особенно ночь. Слегка смутившись, я почесала нос. И? Что дальше? А дальше, мне кажется, ведьма осознала, что совершила непростительную ошибку и решила пойти ва-банк. На скулах мужа заиграли желваки, а тон стал суше. В той аварии погибли 3 человека, которым не повезло просто проезжать мимо нас. Если бы я ничего не предпринял и не попытался перенести нас в безопасное место, ты бы погибла тоже. Не понимаю, на что рассчитывала Люсинда. Возможно, на то, чтобы попытаться снять собственное проклятие и экстренно втюхать мне очередную куклу, но это уже не важно. В тот день, когда она позвонила дяде и потребовала за информацию о твоем местонахождении миллион, мы с парнями пришли к ней с визитом. Как оказалось, она лгала. Она ничего не знала о том, где ты. Когда мы были у Люсинды, ей позвонил Оракул. Он сказал, время вышло. И в ту же секунду она умерла. Муж смотрел на меня, но я понимала, что сейчас он смотрел сквозь. Он что-то недоговаривал, что-то очень важное. «Слав, так кто такой Оракул? Он вот так просто ей позвонил, и она умерла?» «Да». Муж поморщился и сфокусировал взгляд на мне. Его никто не видел, но все о нем знают. Кто-то говорит, что это могущественный маг, владеющий тайнами Вселенной, а кто-то склоняется к тому, что это и вовсе дьявол. Он всегда сам находит клиентов, и зачастую его цена чересчур завышена. Такова, что ты не можешь ее выплатить. Кто-то успевает отыскать решение, кто-то пускается во все тяжкие, как Люсинда, а кто-то находит в себе силы отказаться и решает свои проблемы сам. И так это было сказано, что я сразу заподозрила Слаафа в том, что... и сглотнула, отказываясь поверить своим безумным догадкам. Он тебе тоже что-то уже предлагал? Предлагал. Муж кивнул. Но я отказался. Он предлагал мне помощь в твоих поисках за услугу. Если бы он выразил свое предложение иначе и запросил деньги, я бы отдал ему все, даже не думая, но услуга? Нет. Ты молодец. Только сейчас я поняла, что не дышала. Ты поступил правильно. Я тобой горжусь. А затем покосилась на свою руку, которая весь вечер зудела и чесалась, а сейчас кольнула особенно сильно, и загадочно улыбнулась. А еще я тебя люблю. Сильно-сильно. Вот так. И предъявила ему татуировку, которая прямо у нас на глазах расцвела невероятно красивым алым махровым шиповником. И я никогда не забуду эти огромные теплые карие глаза, в которых было столько любви и искренней благодарности, что я утонула в них сразу, окончательно и бесповоротно.